И те, которые тоже были с ними, Халев, он успокаивал народ Моисеев и говорил: «Мы пойдем и одолеем». Братья и сестры, как это порой бывает похоже на те события, в которых мы с вами вращаемся, на те обстоятельства, которые мы видим, и у нас бывают разные рассуждения, разное понимание на один и тот же вопрос. Одни говорят: «Нет, мы не можем идти», а другие говорят: «Мы пойдем и завладеем». Дорогие братья и сестры, и апостол Павел, он желал достичь вот Господа в познании, как Христос достиг его. И он говорил о том, чтобы нам надо так мыслить, как Господь мыслит, то есть веру и преодолевать. Он говорит даже и о том: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Есть два образа, дорогие друзья. Есть образ мира и есть образ Божий, нашего Господа. И в том или другом случае одни подражают образу мира и жизни его, а другие стремятся подражать образу Божьему. Но не всегда получается христианам именно такое подражание. Но немножко как бы понять вам. Вот в детстве мы с детьми, со своими подростками тоже, я был подростком, мы брали гипс, лепили из него формочку, лепили, а потом туда заливали свинец. И что я получал, как вы думаете? Какой образ свинца я получал? Какую я слепил форму? То есть, какова форма, такой и образ я получаю. Мир закладывает в сердца людей свой образ, и такие люди и выходят. Злоречивые, нечестивые, непокорные, живущие именно своими собственными похотями. Бог говорит о том, что Он создаст новое. Не на базе формы старой, земной, греховной, а новое. Сетворю все новое. Почему? Господь желает, чтобы мы могли как бы влиться в Его форму учения, жить по Его образу. Он и нас всех соделал по образу и подобию своему. Он желал, как вот ребеночек рождается, и вот все смотрят на него: «О, на папу похож». Не-не-не-не-не, в глаза мамины. И в этом ребеночке там и папина, и мамина, и бабушкина, там все. Там все заложено. Ребенок, когда растет, он то на одного похож, то на другого, потом формируется уже. Но и родитель, и мать, она всегда узнает свое дитя. Всегда узнает свое дитя. Потому что в этом дитя есть от нее и от мужа что-то. Есть одно. Вот этот образ. И вот Господь желает, чтобы мы имели этот образ. И вот смотрите, какова беда, о котором я прочитал. Одни на обстоятельства реагируют именно как по-божьему, а другие говорят: нет, так не получается. Почему так? Хочу вам сказать, не достигают совершенства, не идут по пути совершенства. Вот как это, как нам достичь этого совершенства? Вот всегда, вот когда вот приходят после покаяния, ну, взрослые мужи и жены приходят и каются. Они такие серьезные, ну, в своем образе ходят, но после покаяния они совершенно становятся другими. Но им нужна пища, они должны понять именно учение Господа, как им правильно поступать, и этому нужно учиться, оно не приходит само собой. Произошло обновление, а теперь нужно наполнение вот этой формы, и наполнение, правильное наполнение, чистое наполнение должно быть, и в этом помогает нам Слово Господа. И вот смотрите, вот результат вот этого роста. 1 Коринфянам апостол Павел говорит: когда я был младенцем, то что? Говорил по-младенчески, мыслил и рассуждал. То есть нужен духовный рост. Но когда оставил младенческое, то стал мужем. Вот посмотрите, вот это младенческое, оно должно обновиться уже во что? Во что-то уже взрослое и серьезное понимание. Уже понимание в чем? Именно в вере, как я должен поступать. именно по вере, по какому образу я должен поступать, по плоти своей, хотя Писание нам говорит, что помышляющий о плотском, оно к чему приведет, к какому знаменателю? Оно приводит к смерти, а о духовном оно приводит к жизни вечной. Вот это два образа. Но так как мы ограничены своей плотью, братья и сестры, то у нас происходит борьба, ну, как мы уже и слышали, такое раздвоение происходит. Как поступить в одном вопросе? По плоти поступить или по духу? Если по плоти, это всегда легче. Всегда легче крикнуть, обозвать или еще что-то сделать. Это легко, это думать даже не надо, потому что оно заложено в греховной адамовской природе нашей. А чтобы по духу, это что нужно? Это надо смирить своего плотского человека, смирить, и сказать, как оно по-божьему. Как оно по-божьему. И вот в послании филиппийцам здесь апостол Павел так и обращается. Во 2 главе, 1 стих. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Посмотрите, он говорит, если это осталось, если хоть что-то, огонек, хоть остался, то Бог силен из маленького огонька возжечь большой огонь. Он силен, но к тому, чтобы прийти, надо приложить старание, надо приложить усердие. Так нам напоминает Петр. «Покажите вере вашей». Вот эти прекрасные добродетели. И поэтому путь к совершенству, это первое, что мы понимаем, это обновленное состояние, каждодневное оно должно происходить. Апостол Павел напоминает Тимофею, вникай в себя и в учение сим занимайся постоянно. Какой дальше результат? Спасешь себя, а дальше что? И слушающих. То есть происходит основа, главное происходит – когда я вникаю, когда я рассуждаю над Словом, не просто я прочитал его, но я вхожу в рассуждение над Словом, то я себя спасаю от необдуманных поступков. Спасаю себя, не давая плоти своей вылиться. И слушающих тебя. То есть ты можешь сказать благодатное слово. Ты можешь помочь, вместо того, чтобы крикнуть, ты сможешь это сделать. Посмотрите действие Господа нашего. Петр видит Христа, идущего по воде. Господи, повели мне идти. Петр, иди. Петр встал на воду и пошел. Он пошел, потому что послушался слова Господа. Он удостоверился. Господи, скажи мне, и ждет ответа. Он не ждет ответа плоти. Ты чего, Петр, вода? Ты что, первый раз, что ли, воду видишь? Он не слушал плоть. Он говорит, повели мне, Господи. Иди, Петр. И когда он услышал, дорогие братья, вот тогда он пошел. Когда мы слышим голос Бога, тогда ты смело иди, не смотри на обстоятельства, потому что они ничего тебе не сделают. Почему? Потому что зовущий тебя зовет. И когда Бог, властелин всего и творец всего, Он может сделать все. Но мы ограничены, порой бываем, своими мыслями. Мы начинаем думать долго. Ну, как это Он мне сказал, а я по воде пойду. Ну, как это мне, меня засмеют мои... товарищи засмеют меня. Но как же так, дорогие друзья, когда Бог говорит, надо идти. Сегодня, может быть, Господь кому-то скажет, иди на это место. Я готов оказать тебе милость и простить тебя, вытащить тебя из этой формы греховной и соделать новое. И волью тебя в эту новую форму, и ты станешь счастливым, и тебе будет хорошо. Дорогие друзья, нужно что? Стоять и думать, и слушать плоть. Нет, нет, не сегодня. Сегодня много народу. Нет, я не пойду. Я, может быть, среди недели. Или, может быть, я в другом месте. Дорогой друг, если Бог сказал, надо идти. Нисколько не сомневаясь. Другой момент. Петр идет. Шум слышен. Гул слышен. Брызги чувствуются. Все я чувствую, я живой. Мне страшно стало. С внешней стороны становится страшно. И вот, дорогие друзья, и только тогда, когда голова отворачивается от Господа, смотрит на обстоятельства, то начинает мыслить по образу человеческому, мыслить, ага, я утону. А как произошло? Так и произошло. Он стал тонуть. Он стал тонуть, дорогие братья и сестры. Он шел твердо, но стал тонуть. Он потерял главное. И еще одно прекрасное, что в нашем Господе есть. Но бывает так вот, брат падает, спотыкается, ну или сестра, неважно, спотыкается, подойти к нему и выговаривать. Вот, допрыгался, а я тебе говорил. Представьте, если бы, ну, в этой ситуации брат тонет, а мы стоим над ним и говорим, я же тебе говорил, ты меня не слушался, сколько раз мы тебя наставляли, мы тебя вызывали на совет, может быть, мы с тобой рассуждали или еще как-то. Дорогие друзья, ну, хотя бы 5 пунктов ему сказать, как ему будет там. Я думаю, что некому будет больше говорить. Там будет только гладь воды. Что делает Христос? Он подает руку. Он его вытаскивает оттуда, поддерживает, и только после этого что? Говорит ему его ошибку. Зачем ты усомнился, маловерный? Ой, дорогие братья и сестры, как хорошо, если мы так, по такому образу будем поступать. Сколько ж радости! В другом месте Писания говорит, приобретешь ты брата себе. Не как врага, а приобретешь ты брата себе. Приобретешь сестру себе. Только тогда, когда я буду поступать по этому образу учения, не по плоти, смеясь над ним, усмехаясь и говорит, вот, наконец-то, то, что я говорил, так и получилось, и ты меня не слушаешь. Нет, дорогой друг, это образ плоти, а образ Божий, к которому нам нужно стремиться, мы порой забываем. И неудивительно, когда мы встречаем обстоятельства, то один говорит, мы не сможем сделать, а другой говорит, мы сможем сделать. Дорогие друзья, я понимаю, что здесь должно быть возрастание и путь к росту. Прилагая все старания, надо войти в рассуждение, нужно поступить, попробуй. Но небольшой пример. Всю ночь ловили, ничего не поймали, но по слову твоему сделаю. Хоть есть отрицания, но ты сказал, Господи, и я это сделаю. Отплыл и поймал. Да дальше уже рыба эта не нужна, потому что Петр упал в этой лодке, поклонился и сказал, выйди из лодки, потому что я человек грешный. Но Христос не сказал ему, что он человек грешный. Христос просто сказал, пойди, заплыви на глубину и туда кинь сеть свою. Вот что сказал Господь. А в человеке произошел переворот. Он понял силу слова нашего Господа. Не зря Библия начинается, что сказал Бог и получилось. Так и будет. Сказал человек и не один раз сказал. Так и остались эти слова в воздухе. А Бог сказал, и получилось. И потому успех нашего труда и благовествования, и нашего служения, и наших взаимоотношений, и покаяния, и обновления, и исповедания, оно зависит от того, насколько я слушаю моего Господа, насколько я стараюсь заполнить все уголки этого образа учения, этой формы, чтобы познать Господа, как Он меня познал. Об этом ратует Павел. Как меня достиг Господь, так и я Его хочу достичь. Дорогие братья и сестры, кто-то скажет, но это Павел, но это Петр, а кто я? Если в тебе есть Дух Божий, то и ты это сделаешь по вере. Но только нужно прилагать старания, доверять Богу в слове, вникать в себя и в учение, чтобы спасти себя и слушающих тебя. Нужно помнить и о грядущем, что Господь придет и воздаст каждому по делам, кому награду, а кому и печальный исход. Но мы не хотим, чтобы кто-то встал у этого исхода. Мы хотим, чтобы встретить нашего Господа с радостью. Дорогие братья и сестры, вот Филиппийцам 2 глава, еще раз я ее прочитаю, и 2 стих. «То дополните, — говорит апостол Павел, — мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь и будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». И поэтому хотелось, дорогие братья и сестры, чтобы мы были победоносны над своей плотью, чтобы Слово пребывало в нас. И тогда, чего не попросите, будет вам от Отца. Потому что Господь сказал, что Я и Отец одно. Почему? Да потому что Я ничего от Себя не делаю, а только то, что Мой Отец говорит мне. Аминь. Помолимся.